Они сидели в темном погребе, завороженные внезапной переменной игры. Ветер снаружи толкался в дом. Запах яблок и тыквы смешался с запахом предмета в их руках. Наконец один из мальчишек крикнул: «Сбегаю наверх, поищу ее!» Он с надеждой бросился вверх по лестнице, а потом на улицу. Четыре раза обежал вокруг дома с криками: «Мэриан! Мэриан! Мэриан!» и, наконец, вернулся в притихший, затаивший дыхание погреб. «Ее нигде нет!» — запыхавшись, крикнул он. И тогда... «Какой ты идиот!» — включил свет.